Не сомневаюсь, огрызаюсь я. Прекрасно понимаю, если абреки будут одолевать чекистов, капитан пристрелит меня, чтобы пленный немец не попал обратно в банду. Получается, единственная моя надежда остаться в живых – это молиться за победу русских. Тем временем боевая обстановка вокруг накаляется, но пока Чоботу и капитану удается поддерживать довольно плотный огонь, бандиты не могут перейти в атаку на нашем участке, они вынуждены отстреливаться, прячась за развалинами дома. Но вот Чобот вскрикнул и, выронив оружие, схватился обеими руками за грудь. По левому карману гимнастерки стремительно расползалось алое пятно, на губах выступила кровавая пена. «Плохо дело!» — крикнул Чермаев. Теперь он был вынужден один отбиваться от пятерых нападающих. Я видел смуглые бородатые лица абреков, высовывающиеся из-под прикрытия стены, и понимал, что вот-вот они ринутся на нас в атаку. Плохо еще и то, что капитан неэкономно расходует патроны в своем автомате. Как только кто-то из абреков пытается высунуться, Аслан тут же начинает щедро поливать пространство свинцом. Да, ему удалось уже таким образом полностью вывести из строя одного из нападающих и подстрелить другого, но все равно я бы на его месте старался бы бить прицельными одиночными выстрелами. Только фокус в том, что наш немецкий МП-40 не имеет переводчика стрельбы с очередей на одиночные выстрелы, и стрелять из него одиночными надо уметь. Ну вот, как я и предсказывал. Как раз в этот момент в магазине Чермаевского автомата кончились патроны. Капитан вынул из-за голенища сапога новый рожок и стал суетливо перезаряжать, рыча что-то по-чеченски, но от спешки руки у него тряслись, и чертов рожок никак не хотел вставать на свое место. Тем временем счет шел буквально на секунды. Заметив замешательство с нашей стороны, нападающие выскочили из своего укрытия и со штыками наперевес ринулись на нас. Я видел их распяленные в крике рты и блестящие граненые жало штыков, жаждущие нашей крови. Но этот рассказ длится так долго, на самом деле все произошло почти мгновенно. Я думал уже не головой, а руками. Мои руки сами выхватили винтовку из-под ног погибшего красноармейца, я высунулся из воронки и почти в упор выпалил в подбежавшего ближе всех абрека. Ах, если бы у меня в руках был мой верный МП-40, я смог бы очередью положить сразу всех троих, но на перезарядку винтовки требовалось драгоценное время, которого у нас уже не было. Приятель убитого мною абрека с яростным воплем ринулся на меня со штыком, черт его знает, почему он не выстрелил, но это спасло мне жизнь. Я увернулся от штыка и прикладом выбил оружие из рук врага. Впрочем, это мало охладило его пыл, чертяка ринулся в рукопашную. Мы упали на дно воронки, ожесточенно молотя друг друга кулаками, он был коренастый мужик лет 40, сила его была примерно равна моей, но он дрался со свирепостью дикого вепря. Я отбивался как мог, но он навалился на меня всем своим весом, его пальцы клещами сомкнулись на моем горле, я силился оторвать их, но тщетно. Я уже начинал хрипеть и задыхаться, как вдруг тело нападавшего обмякло. Это Аслан, расправившийся со своим противником, пришел мне на помощь. Он изо всей силы ударил моего врага прикладом, его же винтовки, по голове и, кажется, раскроил ему череп, потому что тот более не подавал никаких признаков жизни, рассказывает старшина Нестеренко. Тем временем бой подошел к концу, часть банды была перебита, оставшиеся поспешно отступили и растворились в густом лесу. Мы пересчитали своих оставшихся в живых бойцов, оказали помощь раненым и осмотрели трупы убитых врагов. Петров перевернул на спину тело убитого Чермаевым абрека и аж присвистнул от удивления. «Аслан, ажа, гляди, узнаешь его». «Вот шайтан, это же один из наших милиционеров, он еще с вечера отпросился в аул на поминки к родне. Вижу теперь, какая у него милая родня, именно он навел на нас банду. Хорошо хоть предатель не знал точного места, не то бандиты бы опустошили тайник раньше нас. А так они дождались, пока мы любезно откопаем для них оружие, расслабимся после работы, и подло напали. Нет, но кто бы мог подумать, что этот малый окажется предателем». Из бедной крестьянской семьи, член партии. Да, иной раз невозможно предсказать, чего стоит ожидать от человека. Вот наш фриц, например. Да уж, Грани сегодня отличился. Потрясенно сказал Чермаев, обращаясь к пленному. Честно говоря, когда ты схватил винтовку у Чобота, я подумал, что ты развернешься и выстрелишь в меня. Клянусь, и мысли такой не было. Ответ Павля был абсолютно искренним. Тогда капитан широко улыбнулся и спросил: «Как там будет по-вашему спасибо, Данке, Геноссе?» «Так, я тоже говорю вам в ответ Баркалла, ведь вы тоже сегодня дважды выручили меня», — улыбнулся в ответ немец. С тех пор обстановка между ними начала постепенно разряжаться, хотя Чермаев все равно не был склонен полностью доверять бывшему противнику, рассказывает рядовой Грани. После боя у заброшенного аула прошло уже два дня. Хотя на русских мое поведение в том бою произвело благоприятное впечатление, но все равно меня продолжают держать под замком. Сижу один в комнате, от скуки смотрю в окно. На вышке томится разморенный летним зноем часовой, двое красноармейцев чинят упряжь, сидя в тени у коновязи, у их ног дремлет лохматый щенок, нудно гудит над ухом муха, скучно, жара. Внезапно часовой на вышке встрепенулся и что-то крикнул по-чеченски сидящим во дворе. Они вскочили, отворили тяжелые кованые ворота, и во двор въехал всадник на вороном коне. Судя по реакции почтительно вытянувшихся перед ним красноармейцев, это был какой-то важный чин НКВД. Приехавший молодцевато соскочил с седла и, небрежно кинув повод подскочившему солдату, проследовал в штаб. Из дверей штаба навстречу ему уже вышел Чермаев, они дружески обнялись и расцеловались, как это делают кунаки-горцы. В этот момент они стояли совсем недалеко от моего окна, и я смог хорошо рассмотреть лицо приехавшего, которое показалось мне знакомым. Ну да, точно, эти лохматые сросшиеся брови и особенно родинка на крупном горбатом носу. Мы с Гюнтером уже дважды встречались с этим типом, но тогда он был одет не в форму НКВД, а в гражданский пиджак из добротного дорогого сукна, и нам представили его как одного из ведущих функционеров подпольной партии кавказских братьев. Если бы в последнюю нашу встречу мы пришли бы с ним к взаимному соглашению, то оружие из тайника было бы передано именно его людям. Я точно уверен, что это именно тот человек, который вел с нами переговоры от имени руководства ОПК. У меня хорошая память на лица. А ну слезь с окна. Это вошедший в комнату Нестеренко стаскивает меня с подоконника, схватив сзади за майку. Чего там высматриваешь, Сергей, а кто это приехал? Начальник районного НКВД Эльмурзаев, а тебе это зачем знать? Спохватывается Серега. Мой конвоир изо всех сил старается выглядеть строгим, следуя указаниям капитана. Правильно, этот тип Гюнтеру тоже намекал на переговорах, что занимает немалый пост. Мелькает в моей голове. Неужели двойной агент? В принципе, русские сами говорили, что среди местных кадров много предателей, но неужели даже на таком уровне? И это друг Чермаева, а что, если и сам Чермаев? Выкладываю все свои подозрения Нестеренко, он с сомнением качает головой, но решаем доложить обо всем Лагодинскому, рассказывает старшина Нестеренко. Асланбек был поражен, узнав о попытках своего кунака наладить сношения с немецкой разведкой. Сначала он даже бурно негодовал и высказал подозрение, что Грани либо обознался, либо нарочно оговаривает его друга Эльмурзаева, пытаясь таким образом опорочить заодно и лично Чермаева. В пользу старого чекиста говорил также его блестящий послужной список. Он отличился еще в гражданскую, когда дрался с казаками Бечерахова в составе чеченской Красной армии, был членом партии с 25 года, участвовал в организации первых колхозов в Чечне. Но Лагодинский после беседы с пленным дал тому возможность еще раз незаметно поподробнее разглядеть предателя, немец упорно настаивал на своем. После повторного допроса полковник все же пришел к выводу, что Грани не врет. Особенно его убедили несколько слов, которые Пауль запомнил из разговора Гюнтера и представителя подпольщиков. В тот раз фельдфебель спросил Эльмурзаева, почему он, которому советы дали столь высокий пост и власть, все же решился принять участие в восстании. Эльмурзаев ответил, что его верность большевикам сильно поколебалась после массовых репрессий и особенно генеральной операции по изъятию антисоветских элементов в августе 1937 года, в ходе которой в Чечне было арестовано более 10 тысяч человек и уничтожено практически все национальное руководство республики. Еще полковника очень заинтересовали слова Павля о том, что Шмидткер не успел лично встретиться ни с кем из ОКП, хотя договоренность о таких встречах была достигнута. Возник вопрос о дальнейших действиях. Можно было бы сразу на месте арестовать двойного агента, но что бы это дало? Эльмурзаев стал бы все упорно отрицать, а улик против него, кроме свидетельских показаний диверсанта, не было. Выбить из предателя правду. Но начальник райотдела НКВД был мужчина с характером, и были серьезные опасения, что даже при применении жестких методов воздействия он вряд ли бы выдал своих сторонников. Тогда у полковника возник интересный план. А что, если пока оставить Эльмурзаева на свободе и через него попытаться арестовать все руководство подпольной организации кавказских братьев? Задумка основывалась на том, что Чермаев, соблюдая секретность операции, не сообщил своему кунаку о захвате немецких диверсантов. Следовательно, хорошо знакомый Эльмурзаеву Грани мог прийти к тому на явку и сообщить буквально следующее. «Мы передали германскому командованию ваши предложения, они были рассмотрены и частично приняты. Но необходимы дальнейшие переговоры о совместных действиях, которые будут уже вестись на более высоком уровне. На это уполномочен офицер СС, который желает встретиться со всем руководством ОК в условленном месте. При положительном результате переговоров вам будет оказана всесторонняя поддержка». Вот так бы НКВД и накрыло разом все осиное гнездо. Роль гитлеровского офицера должен был сыграть отлично владеющий немецким языком Петров. «Товарищ полковник, извините, но мне эта затея кажется опасной», — гнет свою линию Чермаев. «Единственное, что можно добиться от этого гитлеровского щенка, чтобы он из-под палки передавал нужную нам дезинформацию. Человека вы из него все равно не сделаете, он все равно не будет воевать на нашей стороне, он только и ждет удобного момента, чтобы сорвать нам операцию. Я бы с удовольствием послал вместо ершистого Грани более податливого и сговорчивого Шаламова Демпера, а еще лучше нашего агента», — ответил ему на это Лагодинский. Но, к сожалению, Эльмурзаев лично встречался только с Павлем и Гюнтером. «Я знаю характер Эльмурзаева, это хитрый и осторожный человек, появление незнакомца может его насторожить. На кону у нас большой куш, и я рискну доверить немцу. Тем более, что тот будет все время находиться под жестким контролем двух наших оперативных работников НКВД местной национальности. Ребята должны будут сыграть роли абреков из остатков разгромленной банды Абдулы, чудом спасшихся и укрывшихся вместе с диверсантами в горах», — рассказывает рядовой Грани. «Ох, не зря говорила моя добрая матушка, что я всегда умудряюсь найти приключения на свою голову. На кой черт я сказал русским про этого националиста из кавказских братьев? Сегодня Чермаев брал меня на допрос, снова наорал на меня, слава богу, обошлось без методов физического воздействия. Полковник Лагодинский держит свое слово», — он довольно резко одернул капитана, когда тот по привычке замахнулся на меня. Отослав Чермаева, Лев Давидович сам спокойно объяснил, чего они от меня требуют. «Я должен буду просто передать письмо Эльмурзаеву, а потом сыграть роль сопровождающего для Петрова Шмиккера. Почему бы нет? Эй, Фриц, ты готов?» — это кричит через порог пришедший за мной Чермаев. «Мне очень не нравится эта презрительная кличка, меня аж передергивает, когда они нас так называют. У меня имя есть, вы же знаете, что я Пауль Грани», — как можно вежливее возражаю капитану. Аслан в ответ лишь раздраженно хмыкает. «Для меня все вы, фрицы, одинаковые. Вместе идем к Лагодинскому, там нас ждет уже переодетый в эсэсовскую форму капитан Петров. Энда, вот как они представляют себе немецкого офицера, я в шоке. Репетируем наш диалог, и Владимир строит из себя преотвратнейшего персонажа. От него так и разит тупым прусским высокомерием и солдафонством. Он не говорит, а презрительно выплевывает немецкие фразы, и физиономия под фуражкой с высокой тульей настолько мерзопакостно похожа на русские пропагандистские плакаты про кровожадных фашистов, что у любого сразу появляется желание взять кирпич и залепить по ней. Не спорю, наш Шмиккер при жизни был неприятным человеком, но оберштурмфюрер в исполнении Петрова просто карикатура. Если господин капитан собирается играть роль нациста в театре с целью возбуждения ненависти к проклятым оккупантам, то он играет просто гениально», — говорю я, обращаясь к Лагодинскому. «Но на самом деле таких немецких офицеров не бывает. Пусть он лучше ведет себя как нормальный человек и держится с достоинством. А еще неплохо было бы побрызгаться одеколоном». Петров багровеет от злости и заявляет, что пленный фриц совсем обнаглел, зато Лагодинский хохочет и советует ему принять критику к сведению. «Парень прав, от тебя за версту воняет махоркой, я же запретил курить эту дрянь». Он лично поправляет портупею на капитане и велит до блеска начистить сапоги. «Еще до рассвета тайно, в закрытой машине покидаем крепость и едем в сторону Сержень-Юрта, Там высаживаемся и пешком идем до условленного места. Владимир располагается под дубом, а я с абреками играю роль караульных. Мне даже вручили оружие, разряженный МП-40. Сначала пытались дать немецкую винтовку системы Маузер, но я сказал, что в момент пленения у всех нас были именно автоматы, рассказывает старшина Нестеренко. Собственно, началось все почти по придуманному Лагодинским сценарию. Грани представил Эльмурзаеву переодетого в эсэсовскую форму Петрова, и чеченец ни на минуту не усомнился, что перед ним действительно высокий абверовский эмиссар. Горец рассыпался в витиеватых восточных приветствиях, заверяя мнимого представителя германского командования в своем уважении и искренней преданности рейху. Но далее Петрова ждал пренеприятнейший сюрприз. Оказывается, Эльмурзаев высказывался не от имени всего руководства ОПК, а только от своего собственного. Более того, он заявил, что ни господин Исраилов, ни господин Терлаев якобы не горят желанием сотрудничать с Абвером и вовсе не разделяют идеи национал-социализма, что якобы оба эти господина неоднократно высказывались в духе «хрен редьки не слаще», что надо понимать как одинаково неприязненное отношение и к Сталину, и к Гитлеру. Лицо Петрова под немецкой фуражкой вытягивалось от удивления все больше и больше, а высокопоставленный чекист продолжал. Хасан сражается с большевиками, но он не хочет жить так же и под властью нового немецкого порядка. Вам стоит сделать ставку на другого человека, имеющего не меньший авторитет, но более преданного вам. Эльмурзаев предложил свою кандидатуру. Сказал, что будет честно и верно служить новому порядку, если ему обещают пост начальника полиции. Выяснилось, что ни о каком выходе через Эльмурзаева на руководство ОПК не может быть и речи, так как в его отношениях с братьями Исраиловыми давно уже пробежала черная кошка, принципиальные разногласия между ними стали непреодолимыми и всякие контакты давно прекращены. Тогда оберштурмфюрер Петров поинтересовался, какие реальные силы может предоставить в распоряжении Абвера сам Эльмурзаев. Выяснилось, что немного. Итак, в тот день начальник районного НКВД был оставлен на свободе, но начались повальные аресты среди лиц, указанных им как готовых к сотрудничеству с немцами. Чуткий, как хищник, попавший в западню, Эльмурзаев заподозрил неладное и решил перейти на нелегальное положение. Его попытались арестовать в родном ауле, для его захвата были посланы 20 человек из НКВД. Темной, безлунной ночью крадущиеся черные тени окружили низенькую, стоящую на отшибе саклю. Лохматый цепной пес попытался было зарычать на незваных гостей, но крепкая рука сдавила шею животному, и по горлу полоснул острый охотничий нож. Собака тихо взвизгнула и забилась в предсмертной конвульсиях. Чекист небрежно отпихнул ее в сторону и вытер окровавленное лезвие о густую белую шерсть. Четыре пары кирзовых сапог перешагнули через еще дергающееся тело верного стража ворот и, крадучись, пересекли двор. В это же время четыре черных силуэта, прячась в тени дувала, мелкими перебежками достигли противоположной стены дома и затаились под окном, взяв оружие на изготовку. Возглавляющий операцию махнул рукой, сигнал к атаке. Хлипкая деревянная дверь упала, выбитая мощным ударом кованого сапога, по комнате наугад полоснула автоматная очередь, следом окрик. «Всем лежать, иначе стреляю без предупреждения». Несмотря на предупреждение, один из спавших в комнате горцев вскочил со своего ложа и с яростным воплем ринулся на вошедшего. Тускло блеснул занесенный для удара кинжал. Но чекистская пуля оказалась быстрее. Пороховые газы ударили буквально в лицо нападавшему, пуля вошла почти в упор, сокрушая на своем пути лобную и затылочную кости. Отброшенный энергией выстрела горец завалился назад, сшибая при падении низенький столик со стоящими на нем медными кувшинами и подносами. В звоне посуды и треске выстрела никто не услышал щелчка взведенного Эльмурзаевым револьвера. Бывший начальник райотдела НКВД хладнокровно выстрелил в одного из своих бывших подчиненных. Парень схватился за простреленное плечо, выронил свое оружие и отчаянно заругался, но его тело вместе с телом только что убитого им абрека перегородили дорогу атакующим чекистам. В дверях создалась мимолетная сутолока. Воспользовавшись этим, Эльмурзаев локтем вышиб окно и, обдирая бока об острые осколки стекла, протиснулся через узкую раму. Босые ноги словно обожгло о леденящей иней на прихваченной первым заморозком траве двора, но сейчас думать об этом было некогда. Пригнувшись, горец ринулся в сторону конюшни, где стоял верный конь, но навстречу ему из-за кукурузной сопетки поднялся молодой красноармеец, вздвинутый на левое ухо буденовки. Он попытался было преградить дорогу беглецу, но вторая пуля из альмурзаевского револьвера ударила юношу в грудь. Пуля из его собственной винтовки, запоздавшая лишь на долю мгновения, но уже бесполезная, ушла вверх из задравшегося в небо ствола винтовки. Два выстрела и предсмертный крик слились в один звук и многократным эхом отразились в окрестных горах. Горец вскочил на неоседланного коня и изо всех сил ударил его пятками по крутым бокам. Хорошо обученный чистокровный жеребец, повинуясь хозяйской руке, привычно взял барьер. Конь и всадник птицей взлетели над невысоким глинобитным забором, но сразу несколько пуль понеслись в сторону столь хорошо видимой на фоне полной луны мишени. Две или даже три из них достигли цели, впившись в крупы брюха. Ноги коня подломились, и он грузно рухнул на землю, грозя придавить своим весом всадника. В последнее мгновение Эльмурзаев изловчился таки соскочить с его спины и откатиться в сторону, затем он пружинисто вскочил на ноги и бросился к оставленным чекистами лошадям. Кони заржали и отшатнулись от чужого человека, но сильные руки цепко схватили под уздцы молодую каурую кобылку. Гибкое тело взвелось в седло, едва коснувшись стремени пальцами босой ноги. Кобылка сначала аж присела на задние ноги под весом незнакомого седока, но удар нагайки ожег ее бок, и она послушно взяла с места в карьер. «Ах, уходит, уходит, подлец!» Чекисты выбегали со двора, беспорядочно стреляя на ходу и пытаясь поймать разбегающихся лошадей. Вот нескольким из них уже удалось оседлать своих скакунов. С гиканьем они кинулись в погоню по уходящей вверх по склону узкой дороги. Низко пригнувшись к шее своего коня, Эльмурзаев мчался по серпантину горной дороги, вслед ему несся треск пистолетных выстрелов, пули тоненько взвизгивали над самым ухом. Он и сам пытался отстреливаться, выворачиваясь в седле, вот от одного из его выстрелов конь преследователя словно споткнулся и упал на передние ноги, всадник кубарем покатился через его голову. Скачущие сзади пару лошадей не успели притормозить и тоже завалились в общую кучу мала. Эльмурзаев торжествующе захохотал и победно привстал в стременах, но в это мгновение чужая пуля перебила подпругу на его седле и оцарапала брюхо его коня. От боли перепуганное животное взвелось на дыбы, всадник не удержался и вместе со съехавшим назад седлом оказался почти под копытами собственного коня. Он чудом увернулся от мелькнувшей в сантиметре от лица подковы, но его нога прочно запуталась в стремени. Испуганный конь понес. Комья грязи летели в лицо горца. Его тело моталось, словно мешок, а голову било о придорожные камни. Некоторое время он пытался защитить голову поднятыми руками, но удар об очередной валун лишил его сознания. Когда чекисты наконец поймали ошалевшую кобылу, тело Эльмурзаева уже превратилось в сплошной кусок ободранной плоти, с которого клочьями свисала окровавленная и вымазанная в грязи одежда. Большинство костей были раздроблены, и уже даже родная мать не смогла бы опознать в этих останках своего сына. Лошадь стояла, тяжело поводя боками и роняя с губ клочья желтоватой пены, матерящийся чекист высвободил ногу Эльмурзаева из стремени, замотал мертвеца в обрывок брезента и перекинул через седло своего коня. Конь покосился на страшную ношу и всхрапнул, высоко вскинув шею и шарахнувшись в сторону. Но чекист грубо дернул его за повод, почти разрывая губы железом удил, и животное покорилось. Труп бывшего начальника был доставлен в его бывший райотдел НКВД, а затем без лишней огласки предан земле. Жаль, конечно, но тонкая ниточка, потянув за которую полковник рассчитывал разом обезглавить повстанческое движение в Чечне, ни к чему не привела. Надо было срочно придумывать что-то другое. Мы чувствовали, что у Лагодинского постепенно зреет какой-то оригинальный план. Рассказывает рядовой Грани. Вот здорово. Русские наконец-то разрешили нашей компании воссоединиться. Селимся вместе в просторном помещении на втором этаже, решеток на окнах уже нет. В комнате стоят 6 кроватей под грубыми солдатскими одеялами. Вместе с нами для присмотра будут жить Серега и Петров. Впрочем, они общаются с нами не как конвоиры, а по-дружески. Рассказывает старшина Нестеренко. Все русские члены будущего отряда стараются побольше общаться со своими, надеемся, немецкими коллегами. Вот мы с Асланбиком подсели к греющемуся на осеннем солнышке демпферу. Что-то у тебя слишком много имен. Крис, он же Костя, он же рядовой демпфер, он же Шаламов. У настоящего джигита должно быть только одно имя, и носить он его должен с честью. Так как же тебя по-настоящему зовут? Шаламов — это фамилия по матери, а демпфер по отцу. Когда получал паспорт, взял мамину, так как с русской фамилией легче было в техникум поступить, то есть в Красную армию ты пошел как Шаламов, так меня же не успели призвать в Красную армию. В июне 1941 года мне было только 16 лет, я поехал на лето к брату на Украину. Хельмут служил лейтенантом в пехотном полку в маленьком городке. Мы попали в окружение, еле вырвались, неделю наша рота скрывалась в лесах, двигаясь к уходящей на восток линии фронта. Потом мы с братом пошли в разведку, напоролись на крупную группу фашистов, завязалась перестрелка. У нас кончились патроны, тяжелораненый брат и я были захвачены в плен солдатами вермахта. Офицер сразу обратил внимание на наши нерусские имена и знания немецкого языка. И вы оба мгновенно перекрасились из Шаламовых в демпиров и заявили, что с радостью пойдете воевать на стороне фашистов. Зачем перекрашиваться? Хельмут всегда носил отцовскую фамилию и не скрывал, что он наполовину немец. Тем более, и какое же звание он получил у фашистов? Небось сразу штурмбанфюрер. Нет, брат наотрез отказался сотрудничать с гитлеровцами и напомнил, что Бисмарк не советовал им воевать с Россией. Но ведь потом все-таки согласился. Где он сейчас? Не знаю. Сначала его отправили в немецкий госпиталь, но, немного подлечившись, он умудрился сбежать. Однако, ну а ты все-таки почему пошел в Бергман? Я согласился вступить туда не сразу. Крис явно недоволен таким поворотом разговора. Я согласился, когда узнал о депортации российских немцев в Казахстан. Разве это справедливо? Чем мы были виноваты? Мой папа коммунист, он воевал красноармейцем в революцию. У нас был хороший дом в Каново, мы много и честно работали, и все наши немецкие соседи тоже. Ну, извините, это была вынужденная мера. В НКВД опасались, что ваши будут привечать фашистских диверсантов, поэтому и выселили. С полным сознанием своей правоты возразил ему НКВДшник Чермаев. Короче, на всякий случай выселили. А кое-кто, кажется, Крис хотел ляпнуть что-то насчет соплеменников Асланбека, но потом благоразумно решил промолчать. Бедный Аслан, кому ведомы пути Господни, а тем более замыслы товарища Берия. Мог ли знать член Компартии капитан НКВД Чермаев, что менее чем через 2 года, 23 февраля 1944 года, в арестантских вагонах поедут в тот же Казахстан его земляки, и никто не учтет ни заслуги в установлении советской власти в Чечне его отца и дяди, ни боевые награды его братьев, полученные в боях под Киевом и Минском, что я смогу спасти от депортации его сестру, женившись на ней, но я ничего не смогу сделать ни для него, ни для других своих чеченских друзей, моих верных соратников по борьбе с бандитами, огульно и несправедливо обвиненных в предательстве. Даже в кошмарном сне не мог представить Асланбек, что по дороге в Казахстан умрет его 2-месячный сын Ханпаша, названный в честь героя Сталинградской битвы чеченского пулеметчика Ханпаши Нурадилова, что его деда, уважаемого всеми муллу, не раз пытавшегося унять распоясавшихся абреков, похоронит не в родных горах, а в заснеженной степи под Павлодаром. Но пока мы не ведали своей судьбы и со всей пролетарской принципиальностью осуждали демпира. Мы оба члены партии и никогда не слышали библейского «не судите, да не судимы будете», рассказывает рядовой Грани. Пару дней спустя полковник вызвал демпира для приватного разговора. Крис вернулся к нам в каком-то странном смятении, прямо сам не свой. Что он тебе сказал? Русские все-таки хотят отдать тебя под трибунал как предателя. Кинулся к нему Гюнтер, предполагая самые худшие. Нет, вовсе нет. Полковник отдал мне письмо от отца. Но откуда? Для НКВД нет ничего невозможного. Они разыскали мою семью в трудфронтовском лагере под Карагандой. И теперь будут угрожать тебе расправой с родными. Я знал, что этим кончится. Русским нельзя доверять. Да успокойся ты. Ни о чем таком даже речи не было. Лев Давидович просто отдал мне письмо от папы. Если хотите, я вам его прочту. И он начал читать. Ансер Либелинсен, наш дорогой сынок, вся наша семья счастлива, что ты не пропал без вести, как нам сообщили в июле 1941 года. Твой командир написал нам, что ты был ранен в боях с бандитами и находишься на Кавказе в войсках НКВД. Какой твой командир ему написал? Шмиккер. А чего радоваться, что ты в НКВД? Не понял Гюнтер. Так Лагодинский писал ему по-русски и построил фразу так, что было непонятно. Схвачен я НКВД или сам служу в этих частях? Папа подумал, что служу. И слава богу. Отец у меня коммунист. Если бы он понял, что я служу в фашистской армии, он бы умер от стыда, а потом придушил бы меня собственными руками. Ну, именно в таком порядке ему бы это сделать не удалось, пошутил я. Если папаша Демпира коммунист, то ему удалось бы, хмыкнул Гюнтер. По своему попику знаю, они идейные. А что, твой тоже коммунист? Удивленно воскликнули мы. Да, тельмановец. Только мама развелась с ним в 1934-м. Но я его все равно любил. Ну, так что там дальше в письме? Рассказывает, как они там устроились. Пишет, что гордятся мной, чтобы я храбро сражался с бандитами. А если пошлют на фронт, чтобы так же храбро сражался с нацистами. Говорит, что бы там ни было, но наша родина, Советский Союз. Наши предки верно служили российским царям, мы жили здесь лучше, чем крестьяне в Германии. Короче, благословляет на бой, прервал его Гюнтер. Наверное, мой сказал бы мне то же самое. А где он сейчас? Говорят, погиб в Испании. В интербригаде сражался с франкистами. А что, интересно, сказал бы мой фатер. Они с мамой вообще к России очень хорошо относились, с удовольствием работали в Грозном. Кавказ нравился нам гораздо больше, чем туманный чопорный городишко под Гамбургом. Мы имели много русских друзей. Родители были в настоящем шоке, когда началась война с Советским Союзом, а еще больше расстроились, когда узнали, что я иду воевать на Кавказ. Я их успокаивал, что после победы Германии мы опять будем жить в Грозном. Я сказал, что просто тогда завод «Красный молот» будет принадлежать Круппу, а папа с Нестеренками будут работать как раньше, просто дядя Леша будет получать зарплату рейхсмарками. Мы ведь освободим русских от большевистского рабства. Дед Нестеренко был казак, а нам говорили, что все казаки против советской власти. Наивный детский лепет. Ох, если бы я знал тогда, в какую кровавую мясорубку лезу, что никто не ждет нас как освободителей. Ну, я казак, ухмыляется Ростоцкий. Я шел в вермахт и надеялся, что Гитлер вернет казакам те земли, что отобрали красные. Уже тут узнал, что большевики отдали наши земли чеченцам. Немцы их отберут у них и снова вернут нам. Вы когда-нибудь пробовали отобрать кость у собаки? Рассказывает рядовой Грани. А на следующий день полковник принес нам вести, которые НКВД получил их от своих вездесущих агентов в тылу врага. Это касалось брата Кристиана, бывшего лейтенанта Красной армии Гуга Демпира. Оказывается, сбежав из немецкого госпиталя, Гуга присоединился к партизанам. Но, естественно, под своим русским именем Григорий Шаламов. Был отличным разведчиком, часто появлялся в украинских селах в немецкой форме. Но прокололся на слабом знании порядков в вермахте, был схвачен, снова получил предложение о перевербовке, отказался и был зверски казнен в гестапо. Нет, от горестного крика кости Шаламова дрогнули стены. Сволочи, фашистские сволочи. Мой брат, Гришенька. Он кричал по-русски и в бессильной ярости молотил кулаками по стене, мы с Гюнтером потрясенно молчали. Только Ростоцкий решился подойти и успокоить его. «У тебя есть шанс отомстить фашистам за брата, встав на его место», — сказал полковник Лагодинский. «Красная армия ждет тебя». Перед сном Петров рассказал нам о некоторых интересных фактах. Оказывается, отец дал новорожденному сыну Асланбеку Чермаеву имя своего друга Асланбека Шерипова, впоследствии ставшего командиром чеченской Красной армии и героем революции. Он что, однофамилец нашего бандита Майрбека Шерипова? Заметили мы, не однофамилец, а родной брат. Поразил нас майор. Как так? А вот так. Один брат проливал кровь за установление советской власти в Чечне, а Майрбек предал ее и память брата. Советская власть дала ему высшее образование и высокий пост, а он воткнул нож в спину. Но я знаю, что в конце 30-х НКВД были расстреляны многие враги народа. Как же бдительные органы прозевали такого волка в овечьей шкуре? Задал логичный вопрос Ростоцкий. Так его действительно арестовали в 1938-м, а в 1939-м выпустили. И даже назначили председателем Леспромсовета ЧАССР в 1941-м. Но уже в октябре того же года он ушел в горы и стал сколачивать банды. Вам сейчас было бы намного легче, если бы ваши чекисты тогда его шлепнули. Вряд ли. Просто на его месте сейчас был бы другой. Перефразируя великого Маркса, можно сказать: призрак бродит по Чечне, призрак антисоветского мятежа. То есть местные в любом случае начали бы этот мятеж. Начали. Да они его и не заканчивали толком со времен Ермолова. Они постоянно бунтуют. После революции у нас поднял мятеж имам Гатсинский. Кстати, один из его недобитых сторонников мулла Джаватхан сейчас сотрудничает с Шириповым. Майбеку выгодно опираться на религиозные авторитеты. Чего же горцам не хватает? Мы часто заходили в аулы, живут они не бедно. Скажем так, получше белорусских крестьян, заметил Гюнтер. Вы с вашим немецким уважением к законной власти это вряд ли поймете, пожал плечами Петров. По-моему, они готовы ненавидеть любое государство. Думаете, если Германия завоюет Кавказ, то они успокоятся? Вон съезд горцев даже выпустил в июне 1942 года воззвание к чечено-ингушскому народу, в котором говорится, что кавказцы ожидают немцев как гостей и окажут им гостеприимство только при полном признании ими кавказской независимости. И намекает, что если Германия не предоставит им самостоятельности, то получит только новый виток национально-освободительной войны. Точно тебе говорю, вы с ними передеритесь на этой почве. И потом наступит ваша очередь гоняться за ними по горам в составе батальона СС. И долго будете гоняться, лет 100. Зачем? Мы просто сожгли бы все аулы и точка. Не, ну мы бы лично в этом не участвовали. Чего вы все так на меня уставились? Поежился бравый фельдфебель. А вот ребятки Гиммлера поступают с партизанами именно так. И как успехи? У них или у партизан? Ухмыльнулся я. Честно говоря, с переменным успехом. Вот видишь. Вы не сможете справиться с местными в горах. Тогда для Германии выгоднее заранее руками НКВД придушить этих бандитов, делает неожиданный вывод Гюнтер. Ладно, давайте спать. Шлафин зибитте. Я послушно вытянулся под теплым одеялом, но сон ко мне не шел. Я лежал, уставившись в беленый потолок, и думал. Надо же, как символично. Тезка погибшего революционера сражается с его братом-бандитом. И оба яростны и непримиримы в сознании своей правоты. Кровные враги, мстящие друг другу и по древним законам гор, и по законам классовой ненависти. Линия фронта в Чечне проходит не там, где окопы воюющих армий, и даже не между нациями. Линия фронта кровавой рваной раной проходит по сердцам людей. Вчерашние мирные соседи вдруг оборачиваются опасными врагами, глава сельсовета или начальник райотдела милиции оказывается главарем банды, за которой ему же и поручено охотиться. Сын на отца, брат на брата. Боже, в какое осиное гнездо мы попали. Кстати, Гюнтер прав. Почему бы нам в самом деле не помочь НКВД разобраться с бандитами? Со своими мы воевать не собираемся, а эти двуличные союзнички в попахах, оказывается, и нам в спину нож готовит. Оказывается, вот какие планы были у их главарей, рассказывает старшина Нестеренко. Через неделю Лагодинский дает мне краткосрочный отпуск, чтобы съездить в Грозный и навестить родных. Советует взять с собой Владимира с Асланбеком и парашютистов, выделяет нам машину. Мы не опасаемся, что пленные убегут, это глупо. Они очень хотят побывать в городе, но просят выдать всем нормальную одежду. Немыслимо ехать в фашистской форме, горожане их разорвут. Нормальная, это какая? Уточняю я. 4 гражданских костюма, да еще подходящих размеров, взять неоткуда. Но зато у нашего каптенармуса есть новенькие комплекты ХБ. Притаскиваю со склада 4 комплекта красноармейской формы, естественно, без знаков различия. Ростоцкий надевает русскую форму с удовольствием, даже вертится перед зеркалом. Демпер Шаламов одевается привычно, он ведь начинал службу в нашей армии. Даже Павль уже особых фокусов не выкидывает. Только скроил гнусную рожу перед зеркалом и показал тельмановское приветствие Ротфронт. Гюнтер хотел дать ему по шее, но шутник увернулся и спрятался за мою спину. Ну, вот все готовы. Переоделись, такое впечатление, будто сбросили лягушачью шкурку, как в сказке, и стали людьми. Сжечь бы эту самую шкурку, но даже в сказке волевые методы до добра не довели. Час езды по разбитой горной дороге, еще полчаса по равнине, и наша полуторка подъезжает к окраине города. Всюду видны следы ужасного пожара. Вспоминаю свои впечатления о первом массированном налете немецкой авиации на Грозный. Около 5 вечера заревел сигнал воздушной тревоги, затем мы услышали натужный гул моторов. С юга-запада, под углом к Старопромысловскому шоссе, подходили несколько десятков бомбардировщиков Юнкерсов и Мессершмиттов, истребителей прикрытия. Захлопали выстрелы наших зениток, но все же большей части вражеских самолетов удалось прорваться к окраине города. На подходе к цели они разделились. Первая пара сначала круто взмыла вверх, а затем начала пикировать на заводские корпуса, следом за ней маневр повторили остальные. От их брюха отделились черные точки авиабомб. Нефтяные промыслы превратились в море огня. Горело все. Огромные открытые хранилища с сырой нефтью, цеха, мастерские, склады и даже сама земля, годами впитывавшая нефтепродукты. С адским грохотом взрывались многотонные резервуары с бензином и керосином. Это случилось около 5 часов вечера, то есть во время пересменки. Я думаю, время было выбрано не случайно, ведь именно в этот час на заводе сосредоточивается максимальное число рабочих, поэтому число жертв бомбардировки резко возросло. С севера появились наши истребители. Их было меньше, чем немцев, но сталинские «Соколы» отважно вступили в бой. Несколько вражеских самолетов были подбиты и врезались в землю. Нервы у их оставшихся в живых коллег не выдержали. Они спешно сбросили оставшиеся бомбы куда придется и ретировались во свояси. Благодаря отваге наших летчиков и зенитчиков часть германских стервятников не вернулась на свой аэродром. Огонь тушили все. И городские пожарные команды, и воинские части. Но унять разбушевавшуюся стихию было невозможно. Густой черный дым окутал город, закрыв солнце, его шлейф достиг даже Гудермеса, находившегося в 40 км от Грозного. Огонь погас только через несколько дней. Наша машина ехала по свежему пожарищу, выглядевшему как картины Дантова ада. Вокруг громоздились взорванные нефтебаки, исковерканные, выгнутые невообразимой силой в жарком пламени металлоконструкции, в воздухе витал неистребимый запах гари, даже почва была покрыта остекленевшей от высокой температуры коркой. Пустыми глазницами окон глядели почерневшие от копоти полуразрушенные корпуса зданий. Черными обгоревшими скелетами стояли вдоль дороги деревья. Ребята были потрясены масштабами разрушений. Всем троим Грозный почти родной. Павли и Алеша провели здесь детство, а Крис – юность. Все трое помнят красивейший южный город, утопающий в зелени садов. А что с ним стало после налетов фашистской авиации? Пусть ощутят свою вину. Возможно, их донесения тоже наводили самолеты на цели. Не ваши ли донесения наводили самолеты на цель? Обвиняющим тоном говорит Чермаев. Никаких донесений не нужно было. Цели назначали по воздушным фотографиям даже для ночных бомбардировок. Грозный бомбили днем, пытается оправдаться Гюнтер. Рассказывает рядовой Грани. Говорим о судьбе некоторых общих заводских знакомых. Боже мой, я-то думал, что гражданское население эвакуировано из города. Оказывается, наши Люфтваффе бомбит не только заводы, но и жилые кварталы. Разбомбили дом в заводском районе, где мы раньше жили, и дом напротив. Скорбно стоим во дворе около нашего разрушенного дома. А помнишь, как в этом дворе звучали наши детские голоса, звонко стучал футбольный мяч и азартные крики девчонок-болельщиц? А как по вечерам под старым тутовником на скамейке играл на аккордеоне и пел дядя Коля? Помню. На Рыжего, что у нас вратарем был, похоронку еще той осенью прислали. Шурка без вести пропал в первые дни войны. Может, не убит, а в плену. Есть надежда. А Сергей продолжает медленно ронять горькие слова, словно гвозди в крышку гроба вбивает. Ерофеевых всю семью при бомбежке накрыло. Из Масловых только до шутку вынули из-под развалин. На второй день в госпитале умерла. И дядя Коля из второго подъезда. От развалин нашего дома движемся к центру города. Слава Богу, церковь Михаила Архангела цела. Ее белые стены и аквамариновые купола высятся среди руин. В тишине раздаются мерные удары ее колокола, словно погребальный звон по погибшим. Рассказывает старшина Нестеренко. В комсомоле нас воспитывали как атеистов, но тут я чувствую, как колокольный звон проникает мне в самое сердце. Сняв шапку, Ростоцкий истово крестится, глядя на купола. «Зайдем в церковь», — предлагает он всем. «Но, мы как бы не вашей веры», — мнется Гюнтер. «Ничего, Бог, он для всех один», — веско отвечает Алеша. «Это люди придумали молиться ему по-разному. Благоговейно, гуськом входим внутрь храма. Полумрак, густой запах ладана и горящих свечей, строгие скорбные лики православных святых на стенах, сгорбленные бабульки, закутанные в черные платки до самых глаз, удивленно взирают на компанию молодых людей. Павль берет несколько свечей, зажигает их от лампадки и ставит перед самой большой иконой. Костя Крестьян подсказывает ему русские слова. За упокой души рабов Божьих Григория, Семена, Дарьи, Николая, Артура. А можно мне помолиться на немецком языке? Я лютеранин, шепотом спрашивает у Леши Гюнтер. Бог слышит не слова, а язык души. Они стоят рядом перед одной иконой. Сын белого офицера и немецкий фельдфебель. Их головы опущены, губы шевелятся. О чем они говорили с Богом в эти минуты? Молили отпустить грехи, просили благословения. Позже Алеша признался мне, что примерно так оно и было. Он не спрашивал у Христа разрешения на сотрудничество с безбожниками-коммунистами. После идем на кладбище, чтобы разыскать могилу деда Ростоцкого, казачьего полковника. Еле находим ее среди обилия совсем свежих могил. Здесь похоронены жертвы вражеских бомбардировок. На нескольких замечаем дату 1941-1942. Одна из бомб попала в ясли, некоторых малышей спасти не удалось, скорбно объясняет Владимир. Рассказывает рядовой Грани. Вы представляете, каково это, чувствовать себя убийцей невинных младенцев? Конечно, не я сидел в кабине того бомбардировщика. Не я сам, не мои товарищи, клянусь честью. Ни разу не подняли руку на беззащитную женщину, старика или ребенка. Мы не насиловали, не пытали, не вешали, не жгли деревни. Но это делали солдаты в одной с нами вермахтовской форме. Или местные бандиты оружием, которое мы им привезли. Господи, прости нас. Мы родились не в той стране и не в то время. Мы не вольны выбирать место своего рождения. Но мы вольны выбирать путь, по которому идем. И вольны покаяться в своих грехах или грешить дальше. На обратном пути Сергей предлагает заехать к его матери и сестре. Они уехали от бомбежек Грозного в село, находящееся буквально рядом с нашей крепостью. Тетя Тася работает на фельдшерском пункте, дочка ей помогает, рассказывает старшина Нестеренко. Хочу пригласить друга детства к себе домой, показать матери и сестре, но он вдруг упирается. Не пойду, мне стыдно, что я им расскажу о себе. Почему-то особенно стесняется мою младшую сестренку. Ну, давай я скажу, что ты немецкий коммунист, добровольно перешел на нашу сторону и выполняешь важное задание в разведке. Его глаза загораются. Точно, Гуле это понравится. Он видел у меня ее фотографию. Влюбился, что ли? Вспоминаю, что он еще в детстве трепетно относился к малютке Гулика. Заезжаем в село, но сестра на дежурстве, дома одна мать. Конечно, ей врать в глаза мы не могли и рассказали всю правду. Они стояли в полутемной кухне, на фоне заклеенных крест-накрест оконных стекол. Мать погибшего советского солдата и пленный солдат фашистской армии. Павль встал перед ней на колени и плакал, просил прощения за сему. Она тоже плакала, называла его сыночком Павликом, гладила его светлые вихры, а он ловил и целовал ее руки. Потом сказал, что будет работать с НКВД, чтобы от него не потребовали. Позже, когда подошли Петров с Чермаевым, я рассказал им об этой сцене. На мое удивление, Аслан отреагировал очень бурно и негативно. Ну уж, Таисия Семеновна, не ожидал я, что вы, мать погибшего красноармейца, станете разводить сантименты с фашистом. Аслан, спокойно сказала моя мать, а вам никогда не приходило в голову, что эти немецкие мальчишки тоже жертвы фашизма? Они сами, ну, это вы, товарищ Нестеренко, загнули. А разве нет? Гитлер искалечил их души и судьбы. Их обманули, оторвали от дома, засунули в такую мясорубку и заставили участвовать в таких ужасах, что вон Крис даже до истерики дошел. Ведь им всего по 19 лет, так же как и вашему старшенькому. Мой сын сейчас героически дерется под Сталинградом как раз с такими мальчиками, как они, и в истерики не впадает. Презрительно фыркнул Чермаев. Это все ваши женские нежности. Вам трудно понять, вздохнула мама. Они европейцы, христиане, они немного иные. Ваши дети по-другому воспитаны, более закаленные, что ли, они тверже воспринимают жестокие стороны жизни. Я знаю Павлика, он крольчонка не мог убить. Вот и я говорю, что ваши Павлик и Кристиан сопливые трусы. Поэтому немцы проиграют войну. Асланбек, смелость и жестокость, разные вещи. Таисия Семеновна, нам надо идти. Грани, где ты там шляешься? Не забывай, что ты в плену, а не у тещи на блинах. Сережа, Павлик, не забудьте свитера. Ночью в горах очень холодно, крикнула нам на прощание мама Нестеренко. Рассказывает рядовой Грани. Тетя Тася дала нам с Серегой два теплых свитера из козьей шерсти. Я помню, Она всегда любила вязать и даже научила мою мать. Серегин свитер немного поношен, а мой меньшего размера и совсем новый. Он мне чуть широковат, но длина и рукава в пору. Господи, она же его для Симы вязала, соображаю я. Но он погиб, ни разу не надев его. Прислоняю пушистую шерсть к лицу. Вы не представляете, что значил для меня Семка. Как у Пушкина, мой первый друг, мой друг бесценный. Мы делили пополам все радости и горести, все детские тайны и секреты. Мы ни разу не ссорились, но всегда заступались друг за дружку в драке с чужими мальчишками. Часто мы говорили посторонним, будто мы братья, и, представьте, нам верили. Мы были достаточно похожи внешне, Семен был намного светлее Сергея, этакий светлоглазый шатен. Я сильно тосковал по Нестеренко, когда уехал в Германию. Среди немецких мальчишек у меня никогда больше не было такого друга. Даже сейчас ребята из нашей четверки все-таки немного не то. Я их очень люблю, я жизнью за них готов был рисковать, но Сема. Часть 4. Рассказывает старшина Нестеренко. Через рацию Павля идет активная передача дезинформации для фашистского командования. Передаваемые материалы изготавливаются на самом высоком уровне, санкцию на передачу информации, кажется, дает сам Берия. Тексты радиограмм разрабатываются контрразведкой совместно с генштабом Красной Армии, а особенно важные, даже со ставкой Верховного Главнокомандования. Причем на 10-15 эти сведения правдивы, иначе не вызовут доверия. Но что-то Абвер все-таки беспокоит. Приходит указание немедленно новый шифровальный лозунг из 31 буквы. Имя командира из Бергмана, кличка его собаки, фамилия секретарши и девичья фамилия жены Шмиккера. Ну, фамилию своего начальника они на допросах нам назвали, доктора Берлендер. Это был кадровый офицер разведки и крупный специалист по восточным вопросам, а звали его Теодор. Кличка собаки и фамилия секретарши тоже особого затруднения не вызвала. Но вот как звали в девичестве фрау Шмиккер, фрицы усиленно вспоминали всей группой. Четко помнит, что оберштурмфюрер частенько ругал своих тестя с тещей за жадность. Якобы он женился на их толстухе Эльзе только ради богатого приданого, а пивной заводишка обанкротился в первый же год. Вспоминают почти как лошадиную фамилию по Чехову. То ли Зильберштейн, то ли Зильберштайн, то ли Зальдерштайн. После долгих споров останавливаются на втором варианте. Вроде прокатило. Одно странно, наших фрицев Абвер никак не информировал о высадке следующего десанта. Нашими постами в нос, службы войск наблюдения, оповещения и связи, было зафиксировано появление над Галашкинским районом вражеского транспортного самолета. Срочно вызванные с Остинского аэродрома истребители зажали Юнкерс-52 в клещи и принудили к посадке. Экипаж самолета оказал вооруженное сопротивление прибывшим на место посадки чекистам, а затем немцы подожгли самолет. Почти все летчики были убиты, а тяжело раненый стрелок-радист был взят в плен, рассказывает рядовой Грани. Посреди ночи меня неожиданно подняли с постели. Что случилось? Быстро одеваясь, спросил я у конвоира. Придешь, узнаешь, неопределенно буркнул он. Как ни странно, идем не в штаб, а в госпиталь. Нас встречает печально знакомый мне старший лейтенант Джапаридзе. Будешь переводчиком. Надо срочно допросить пленного летчика. Вот это новость. Участвовать в допросе, да еще в паре с таким, как Гея. Он и сам сознает своеобразие момента и ухмыляется. Захваченный летчик лежит в отдельной маленькой комнатушке. Это молодой худощавый парень не старше меня, с бледным от пережитых страданий лицом, его голова и грудь наспех перевязаны, на бинтах запеклась кровь. Спроси, где они выбросили десант и сколько человек, командует Старлей. Склоняюсь к раненому и повторяю вопрос по-немецки. Я не знаю, я только бортрадист. Командир знал, чувствуется, что парню трудно говорить, голос еле слышен от слабости, на лбу выступили капли холодного пота. Что он сказал? Он не знает. Не знает или не хочет говорить. Кулаки Джапаридзе угрожающе сжались. Я умею развязывать языки. Господи, неужели он посмеет бить раненого? Он в самом деле не знает. В его обязанности не входит прокладка курса. Мой голос дрогнул. Пожалуйста, не бейте его, он и так едва жив. Грани, я, кажется, просил тебя быть переводчиком, а не адвокатом. Старлей хватает меня за руку и вытаскивает в коридор. У меня полное впечатление, что сейчас тумаки, предназначенные летчику, достанутся мне. Гея резко разворачивает меня к себе лицом. Ты что, и вправду считаешь меня зверем? Думаешь, я бездушный садист? Вот такого поворота событий я не ожидал. Потрясенно молчу. Ладно, извини, что я так обошелся с тобой на том допросе. Ты же знаешь, что я был сильно пьян. И у меня, черт возьми, была причина так напиться. Просто забудь о том случае. Уже забыл, говорю я. Ладно, я уйду, а ты останься с летчиком. Попытайся разговорить его, может, он хоть что-то скажет. Но если у тебя не получится, тогда я вынужден буду расстрелять его. Эта сцена всегда производит сильное впечатление, не правда ли? Ты ведь и сам тогда сильно испугался. Иронически улыбается Гия. Да уж, товарищ Старлей, думаю про себя, вы мастерски умеете взвинтить человеку нервы. Тем не менее понимаю, что это максимально щадящий для пленного вариант. Рассказываю летчику о нашей группе и обо всем, что сам знаю о жестокости и коварстве местных повстанцев, особо упирая на их псевдосотрудничество с германскими войсками. Он потрясен не меньше меня. Восточным варварам нельзя доверять. Парень рассказал, что был сброшен десант в количестве 15 человек, рассказывает старшина Нестеренко. Чуть позже мы перехватили радиограмму этой группы, фашисты просили своих о помощи. Абвер возложил эту задачу на группу Пауля. При прочесывании территории около аула Аршты из леса навстречу нашим солдатам вышел один из диверсантов и бросил оружие. По дороге он охотно рассказал о себе. Он чеченец из аула Шали, зовут Асухан. Первый день войны застал его в Брестской крепости. Вместе с другими чеченцами, а их было достаточно много в составе гарнизона, отважно сражались, невзирая на голод и жажду. Раненым, в бессознательном состоянии был захвачен в плен. Когда в концлагерь пришли вербовщики из Бергмана, то решил вступить в отряд ради того, чтобы потом попасть на родную землю. Охотно согласился сотрудничать с НКВД, клялся кровью смыть позор плена. Конечно, у чекистов сначала были подозрения, что все это тщательно разыгрываемый спектакль. Но Асухан подробно рассказал им все, что знал о задании группы и о приметах ее членов. Также обстоятельно он написал школу по подготовке диверсантов, причем он никак не мог знать, что все эти сведения мы можем легко перепроверить через своих немцев. Они могли слышать ход допроса из-за тонкой перегородки. Он не врет, кивнул головой Гюнтер. Горцев-диверсантов действительно готовят в рамках предприятия «Шамиль» или иначе предприятия доктора Ланге, а этот доктор на самом деле обер-лейтенант вермахта Герхард Ланге. Но наше руководство интересовали еще пароли, коды, явки и шифры, которые Асухан как рядовой член группы знать никак не мог. Зато он сказал, что их группа решила двигаться в Веденский район для соединения с находящейся там бандой Мачикабайсеева. Лагодинский уехал на несколько дней в Москву, на совещании с Б.С. Авакумовым и начальником 3-го отдела Г.В. Утехиным. В его отсутствии операцией руководит майор Петров. Именно у него созревает следующий план, ведь ему обязательно надо захватить диверсантов живьем для допроса. Особенно его интересуют командир и оба радиста. «Мы легко можем перестрелять их как кроликов», сообщает он нашим фрицам. «Но если вы не желаете им напрасной смерти, может, попробуйте уговорить их сдаться». Немцы нерешительно переглядываются. Предложение русского майора, с одной стороны, кажется проявлением гуманизма, но они прекрасно понимают, что НКВД имеет в этом деле свой интерес. «Ладно», — говорит Гюнтер, — «мы с Павлем попробуем», — рассказывает рядовой Грани. «Вечером вместе с Гюнтером едем на лошадях в сторону аула Харачой. С нами пятеро всадников НКВДшников из местных во главе с капитаном Чермаевым, одетых в бешметы и папахи. Они должны изображать чеченских абреков из банды Сахабова. Прекрасно знаем, что за нами скрытно следует еще несколько спецгрупп НКВД. Как говорится, шаг вправо, шаг влево карается расстрелом».